Посмотри вокруг, леса Пермская. Взгляни на веер открытыми глазами. Веер древний и священный. Да, но ветхий и нищий. И лишенный былого уважения, ты с восторгом уселась в громадное кресло госпожи Вейра у стола совета. Но разве ты не заметила, что ткань его обивки протерлась и покрыта пылью? Твои ладони с почтением касаются подлокотников, на которых лежали руки Мареты и Тарины. Но в камень въелась грязь, он нуждается в хорошей чистке. Да, седалище твое покоится на том месте, которое занимали они. Но не в нем же твой разум. Нищета Вейра отражала падение его роли в жизни Перна. Все эти пригожие всадники, гордо восседавшие на шеях громадных драконов, так мужественно смотревшиеся в своей кожаной амуниции, все они при более внимательном излучении давали повод к некоторому разочарованию. Они были всего лишь люди, с обычными для людьми амбициями и обычными недостатками. И они не желали отказываться от привычного легкого существования в обмен на тяжкий труд по восстановлению былого могущества Вейра. Они были так далеки, так оторваны от остального рода человеческого, что даже не представляли, как мало думают о них в холдах Перна. И у них не было настоящего вождя. Флар, чего он ждет? Чтобы Леса убедилась в неспособности Ргула править Вейром? «Нет», — подумала она, — «он хочет, чтобы выросла Рамота, чтобы Мнемент догнал ее в брачном полете, и тогда всадник бронзового гиганта станет по традиции предводителем Вейра. Он, Флар. Какая приверженность древним традициям», — подумала Леса, — «какой подходящий предлог для смены власти. Что ж, Флар может обнаружить, что события развиваются не так, как он планировал. Меня ослепили глаза Рамоты, но теперь я способна разглядеть не только это радужное сияние», — решила Леса, и ожесточение охватило ее. Проломив нежность, которую она испытывала всегда, едва подумав о своем золотом звере. «Да, сейчас я способна различать серые и черные тени и понять, где и как может пригодиться опыт, полученный в годы ученичества в Руате. Конечно, придется управлять чем-то гораздо большим, чем один маленький холд, и влиять на более проницательные умы, проницательные, острые, но по-своему ограниченные, и риск поражения велик. Но разве я могу потерпеть поражение?» Леса широко улыбнулась и уперлась в бедра сжатыми кулачками в предвкушении вызова. «Они ничего не смогут сделать с Рамотой без меня. А Рамота им нужна. Никто не смеет диктовать свою волю Лессе из Руата. Они связаны со мной так же прочно, как с Йорой, только я не Йора». Возбужденная Леса спрыгнула с кресла. Она ощущала, как жизнь кипит в ней, почувствовала свою мощь. Сейчас она была сильной, даже сильнее, чем тогда, когда бодрствовала Рамота. Время, время, время, время Ргула. Что ж, Леса больше не будет жить в его времени. Она оказалась просто глупышкой. Теперь она превратится в повелительницу Вейра, такую, какой мечтала стать, увлеченная уговорами Флара. Бронзовый всадник Флар. Ее мысли постоянно возвращались к нему. Его надо остерегаться, особенно когда она начнет все устраивать по-своему. Но у нее есть преимущество, о котором он не подозревает. Она умеет разговаривать со всеми драконами, не только с Рамотой. Даже с его драгоценным Мнементом. Леса откинула назад голову и рассмеялась. Звуки раскатились гулким эхом в огромной пустой комнате совета. Она снова громко расхохоталась, радостно, с наслаждением, которое так редко испытывала. Переполнившее ее веселье разбудило Рамоту. И радость, принесенная только что принятым решением, сменилась ликованием. Ее золотой дракон просыпался. Рамота вздрогнула и потянулась. Голод делал ее сон беспокойным. Леса легко пробежала по проходу, с детским нетерпением спеша окунуться в глубину восхитительных глаз и ощутить излучаемое драконом нежность и дружелюбие. Громадная золотистая голова Рамоты поворачивалась из стороны в сторону. Просыпающийся дракон инстинктивно искал свою подругу. Леса коснулась огромного подбородка, и голова зверя замерла. Разошлись веки, прикрывавшие фасетчатые глаза, и Леса с Рамотой